Глава 52. Ника. Выход из комы оказался проблемнее и сложнее, чем показывают по экрану телевизора. За несколько месяцев пребывания в коме тело разучилось работать в привычном режиме, поэтому приходилось вставать на ноги потихоньку и разрабатывать мышцы, постепенно увеличивая нагрузку. А я так хотела сразу встать и бежать, но приходилось действовать согласно указаниям врачей и исполнять обещания. Я дала слово Дану, что не буду опускать руки и не стану умничать, делая вид, что я лучше врачей знаю, как надо. Попробовала бы я схитрить или договориться раньше положенного срока, чтобы меня выпустили. Ничего бы не вышло. Дан следил усердно, не пропуская ничего. Мое выздоровление стало маниакальным предметом его внимания. Строгий мне попался мужик. Исполнительный, требовательный. Мне так нравилось, что теперь он проявлял эмоции. Позволял заглянуть в глаза и прочесть себя. Правда, перед этим сидел с каменным лицом, но ради меня старался снимать броню. Какой внимательный к деталям, мамочки. Он все-все замечал. Мне не хотелось лежать в больнице и постоянно встречать любимого в образе бледной поганки. Я как-то посетовала на это Марии, жене Тиграна, которая навещала меня 1-2 раза в неделю. Неожиданно мы вроде бы сдружились. «Ничего не говори, больше ни слова». На следующий день Мария притащила целую гору косметики и завела мне локоны. Я не стала сильно краситься, но немного придала яркости почти бесцветному лицу. Дан заметил все. Его цепкий внимательный взгляд отметил каждую, буквально каждую деталь. Я едва не поплыла от радости и удовольствия, чувствуя себя потрескивающим бенгальским огоньком. «Зачем ты это сделала?» – задумчиво поинтересовался Дан, покрутив между пальцами прядь моих волос. «Хотела выглядеть красивее, ясно же. Не нравится? Полный трэш-набор». «Да? Кажется, однажды ты сказал именно так». «Что?» – удивился. «Я так сказал?» «В самом начале». Дан накрыл ладонью лицо. «Мне стыдно». «Врёшь же!» «Тебе не стыдно, ни капельки». «Хорошо, мне не стыдно», — отозвался мгновенно. «Просто мне показалось, что я очень удачно маскировал свой интерес твоей персоной». «Ты? Ты как тот пацан, который дергает за косички понравившуюся девочку». «Я хочу дергать только тебя», — ответил он почти мгновенно и прижался к моему уху, обжигая его шепотом. «Заплести тебе косу — отличная идея. Я намотаю ее на кулак и буду ох как дергать, пока трахаю тебя». Безобразно жарко и откровенно. Я покрылась жаром удовольствия от его слов. Сразу до самых пят прокатился. «Поэтому сложно видеть, как ты прихорашиваешься и становишься еще краше. Я очень, очень тебя». «Хочешь?» — поинтересовалась я, взмахнув ресницами. Дан застыл. «Да ты издеваешься!» — пробормотал. «Хватит строить мне глазки. Может быть, мне стоит построить их тому симпатичному медбрату, который делает мне массаж?» — предположила я. Дан мгновенно поднялся с кровати и посмотрел в сторону двери. «Симпатичный медбрат делает тебе общий массаж?» «И спину разминает, и ноги, и ягодицы». Дан сжал кулаки так, что они затрещали. «Когда? У тебя женщина была утверждена?» «Сегодня заменили», — добавила я небрежно. «Мне понравилось. Думаю попросить, чтобы этот красавчик мял меня хорошенько, как можно чаще». «Я ему руки вырву и в задницу воткну. Будет рукожопом, в прямом смысле этого слова», — пригрозил Дан и двинулся в сторону выхода. «А ведь он может». Поймает первого же симпатичного медбрата и... «Данис, Дан!» Всполошилась я. «Ты все неправильно понял, это была шутка». «Шутка? Тебе смешно?» «Я просто хотела тебе понравиться», призналась. Дан вернулся обратно, сел, посмотрел на меня. «Хотела понравиться? Я тебя очень, очень. И хочу тоже очень, разве не ясно? Да вокруг тебя, наверное, куча симпатичных баб крутится». В особенности на детской площадке или в парке, где ты гуляешь с Денчиком. Ведь папа с малышом — это так сексуально. «Ты серьезно? Перебил он меня. Я кивнула. Дан ухмыльнулся. «То есть, когда ты меня увидела с Дэном, то подумала, что я дико сексуальный? Так что ли?» «Безумно. Я очень переживаю, что пока я тут как тряпка. Там крутые, интересные, голодные, способные и на все готовые самочки. Ты ко мне очень прохладно сейчас относишься, а раньше лез в трусы при малейшем удобном случае». «Я и сейчас готов», — отозвался мигом, посмотрел жарко. Потом оглянулся и взял мою руку, положил на свою ширинку. «Очень хочу. Жду, когда тебе будет можно». «Можно прямо сейчас?» — прошептала я. «Можно тебя приласкать?» Он сделал страшные глаза. «Мы же в больнице». «И что? У меня отдельная палата». «А у меня особенное отношение к больницам». «Расскажешь?» — заинтересовалась я. «Если тебе интересно». «Мне интересно все, что тебя касается». Я похлопала рукой по подушке. Дан сделал вид, что не понял. «Приляг со мной рядом, расскажешь?» «Это глупости, Моника. И потом... неправильно. Это больница. Место для твоего восстановления, а не комната для общения с психологом на личные темы». «Ты общаешься с психологом?» — зацепилась я. «Она симпатичная? Ты с ней часто встречаешься?» Я так и видела Дана, лежащего в кресле, и женщину, сидящую напротив. Закинув нога на ногу, она смотрела на моего мужчину и пудрила ему мозги всякой ерундой. «Ох, как меня злостью проняло!» До самого желудка изжога началась. «Никому я не хожу. Я сам себе психолог. Много на эту тему читал. Весьма полезная штука». «Но сам себя не оценишь как следует?» «Мне и не надо. Так что завязывай». «То есть ты ко мне не приляжешь?» «Нет». «Потому что не хочешь?» «Потому что это неправильно». «Вот упрямый. Что ж, тогда завтра приведи Денчика, а сам погуляй где-нибудь». «Где?» «Откуда я знаю? Сам выберешь. Можешь даже на симпатичных медсестер полюбоваться. Вне пределов больницы». «Что за глупости опять?» Возмутился. «Никаких глупостей, кроме одной, с моей стороны». «Это какая же глупость?» «Искренне считать, что ты меня хочешь, пока я такая, немощная, слабая. Меня на прогулке даже старушка обгонит, я сразу же задыхаюсь». «Вот видишь, к тому же ты пережила операцию на сердце, и нагрузку ему тоже надо давать постепенно, а ты — секс». «Ясно», — подтвердила я грустным кивком. «Нет секса, нет объятий и поцелуев. Да и зачем просто так обниматься? Тебе только секс нужен». «Ёбаный в рот! Мои мозги сейчас взорвутся!» Вспылил Дан и вышел. «Вот и иди. Иди. К симпатичным и непроблемным бабам иди. Выносливым». Не выдержав, я все-таки расплакалась. Было обидно, до жути. Поплакав, собралась с мыслями, позвала врача и принялась пытать его на тему, сколько мне еще здесь находиться. «Да вы издеваетесь. Вам просто нравится меня кошмарить, и все. Нет необходимости мариновать меня в больнице. Я настаиваю на выписке. Буду соблюдать необходимый режим и проводить все необходимые процедуры на дому. Знаете, как говорят, дома и стены лечат, а эти? Эти только калечат». «Мало того, что стены калечат, так еще и мужик морозится», — подумала я с неудовольствием. «И чего Дэн так морозится? Я бы его сама приласкать хотела. Просто потрогать, почувствовать, что он меня все еще хочет. А вдруг не хочет? Жалко ему, что ли? Может, он со мной из жалости и обязательств? Меня как будто озарило». Обязательства. Ответственность. Ну, конечно же. Когда мне сделали кесарево, за сыном требовался присмотр, уход. Дан, как очень ответственный, просто не мог отойти в сторону. Теперь не может мне прямо сказать, что не хочет. Отмазки придумывает. С этим надо что-то делать. Нужно его освободить от навязанных обязательств. Не смогу быть рядом с тем, кто держится со мной только из-за чувства долга.